страхи, они потеряли любовь. Прыгает пляс, задравшие рясы от края до края зари. Смотрят на небо и ищут по книгам следы настоящей любви. Но где она живет, вечная любовь? Уж я так не всегда готов. Вечная любовь, чистая мечта, не тронутая тишина. Вечная любовь.